Глава 49. Лютый. «Ты за***ь кормить меня завтраками, Лютый!» — плевался Чех в трубку. «Я дал тебе 2 месяца, они подходят к концу. Через 3 дня приеду и проверю, насколько хорошо вы играете. И дай только на миг усомниться, завалю Кирсанову на месте. Вырежу твое отродье и скормлю собакам. И ты будешь на это смотреть». У меня все планы из-за тебя рухнули, размазня. Чему я тебя учил, сосунок? Чтобы ты потек от первой встречной самочки и сохранил ей жизнь, а потом еще влюбить ее в себя не смог? Или ты только трахать силой умеешь? Сашка бы разочаровался в таком отце. Я скрипнул зубами и выглянул в окно. Очередная манипуляция Чеха звенела в ушах, полоскала сердце в отраве, разливала краску по щекам, сжимала кулаки. Почему я стал так остро чувствовать его давление? Почему все внутри противилось его словам? Я не хочу Лину принуждать. Не просто не хочу, не могу. Девушка гуляла по снегу прямо перед окном, прячась от осадков под ветвями большой ели, а Рыжуня бегала за ней хвостиком и потряхивала густой яркой шубкой. Под сердцем стало горячо, словно в мешок, что назывался моим телом, набили камни. Как сказать Чеху, что мы с Кирсановой все еще ходим по тонкой доске над пропастью? Признаться, что не выйдет обмануть ее отца? Самоубийца? Да, мы с Ангелиной стали общаться более открыто, даже говорить спокойнее на разные темы и не кривиться от мерзости, что сковывало нас обоих. Мы смогли обедать вместе и непринужденно гулять на свежем воздухе, забредая далеко в лес. Но сыграть любовь... Как же это, сука, сложно... Ангелина немного успокоилась, перестала дергаться, чаще улыбалась, но меня все равно сторонилась. Натягивалась будто струна на гитаре, которая играть могла только в напряжении. Расслабь, и польется фальшь. Девушка избегала случайных прикосновений. А иногда я замечал, как она украдкой смотрит на меня и поджимает губы. Ненавидит. Понимаю. Я себя тоже ненавижу. Неделю назад, когда зашел в ее комнату, она забилась едва ли не в угол. Я отступил к открытой двери и протянул телефон. Можно заткнуть свои чувства в жопу, если ты зверь в ее глазах. Позвони отцу. Сухо сказал и положил мобильный на тумбочку, отошел подальше, чтобы не пугать. Его нужно подготовить, прощупать почву. Только не говори пока, что я тот самый Лютый. Я держался на расстоянии, но чувствовал, как она дрожит. Боится и не доверяет. От ангела разве что волны не шли. Мало быть собой и признать вину в голове, нужно искупление. А его она получит, когда меня не будет в живых. Я отпущу тебя, ангел, отпущу. Но сейчас давай доиграем, милая, ради того, кто не может себя защитить. Пусть думает, что ты серьезно увлеклась». Выдавил я, пряча за нейтральным тоном ярость на себя. Позже выплесну ее на грушу в спортзале. Лине не обязательно знать об этом. Она и так косится на мои сбитые пальцы, боится, что в гневе смогу ее ударить. Или тронуть. Никогда больше. Я лучше умру. Девушка поглядывала на телефон и молчала, я продолжил. Носов вряд ли будет вмешиваться. Ребята Макса проверили, он уже давно развлекается с другой выгодной барышней, и Кирсанов в курсе. Дальше твой ход, ангел. Отец должен поверить, что ты влюблена в богатого мужчину и настроена решительно на свадьбу. Не спеши, подумай, подготовься, а потом набери его номер и скажи, что мы скоро приедем. За эти долгие дни ноября и декабря я ни разу не прикоснулся к девушке против ее воли. Ни разу не поцеловал и никогда не намекал на это, не настаивал. Все, что было за пределами разговора с Максом, осталось в прошлом. Друг был прав. Лёшка Береговой умер 2 года назад. Но Орлов ошибся в другом. Этот мертвец, что потерял жену и сына, ожил, когда всмотрелся глубже в синие глаза своей жертвы. Задышал, возродился. Но черное пятно на душе не давало ему дальше идти. Оно разрасталось с каждым днем все сильнее, будто там вспучивалась тьма, что поглощает мир и превращает свежую зелень в труху. Потому этот живой труп знал, что расплата нагрянет, и готов был ее встретить. но и готов был защитить то, что дорого. Я шел дальше, жил, дышал и делал вид, что играю, притворялся в квадрате, а сам ночами грыз кулаки от безумных распирающих чувств. Я почти не спал, выматывал себя в спортзале и сбегал оттуда, когда Лина приходила делать йогу. Я натурально обезумел. Ночами ходил возле комнаты Ангела и прислушивался. Она часто жаловалась на покалывание в животе, и я каждую минуту тревожился, готов был сесть за руль и отвезти ее в больницу. А еще душил Чех. Названивал раз в неделю и подливал в мой личный ад кислотного огня. Вопреки тому, что я должен следовать указаниям бандита, я планировал, как защитить Ангелину и детей на тот случай, если меня не станет. Строил мосты отступления и пока слабо верил в успех. Вокруг слишком много врагов. На Орлова повесить все это я не мог, у него свои дети, любимая жена. Я так не подставлю друга. «Лютый, ты язык проглотил?» Рявкнул мент и выбил меня в реальность. «Приезжай, мы будем готовы», — ответил я твердо и сдавил челюсти до хруста. Сжал кулак, пока пальцы не начали ныть. «Прекрасно». Довольно фыркнул Чех и разорвал связь. Подхватив парку, я вышел на улицу. Тетя и дядя приболели, поэтому сейчас не появлялись у нас. Ребята Макса помогали. Снег чистили, привозили продукты из города и дежурили днем и ночью. Но уже множество дней в сосновом лесу полная тишина. Только метелица накрыла город и поглотила чернь земли, сгладив недостатки, будто зачистила шрамы. Но весна наступит, а за ней лето. И роды тоже неизбежны. Я должен что-то сделать для своих детей. И для Ангела. Потому что я прекрасно знал, что это затишье перед бурей временное. Никто нас не тронет, пока собака Чех не скажет «фас». Серый пошел на поправку. Завтра должны уже выписать. И почему-то эта новость Лине пришлась не по вкусу. Глаза девушки потемнели, а губы побелели. Я вспомнил утро перед поездкой на УЗИ, когда она с румяными щеками отскочила от волчары. Нужно будет Серого тормознуть, чтобы не лез к ней и не тревожил. Хватит с нее нервов, лишь бы ребенка выносила. Я готов пылинки с нее сдувать в надежде, что все получится, но она просто этого не позволит. Всегда все сама, твердая и сильная, будто бриллиант на ее пальце. Прошел по плиточной дорожке и остановился в нескольких метрах. Лина не заметила меня, из-за этого я терпеливо ждал в стороне. Давно заметила, что она дергается, когда подхожу неслышно, потому стараюсь этого не делать. Она обернулась, отпустила рыжуню, что неохотно прыгнула в снег и смешно поволокла ноги по пушистой подушке к дому. «Ангелина, я хочу тебе кое-что показать», — сказал осторожно. «Нужно пройтись».